Косухина, Юлия Шкутова, «Звездный отбор. Как украсть любовь». Роман написан по мотивам рассказа «Нужны женщины» Косухиной Натальи и по просьбам читателей. Часть первая. Второй шанс. Евдокия Семенова. Как только в этот город приходила зима, жить в нем становилось невозможно, что доказывала большая смертность в этом году. Я бы даже сказала, ненормально высокая. И вот сейчас, идя по городу, я молилась, пытаясь дойти до дома живой и здоровой. Вы спросите, почему я так беспокоюсь по поводу своей судьбы и где этот город, в котором люди мрут в огромном количестве? Я вам отвечу. Живу в самом обычном, небольшом, но шумном городе, недалеко от столицы, и мне 76 лет. А смертность высокая не только у нас, но и по всей стране. Притом, именно смертность старушек, которым за 70. Уж не знаю, почему нам так не везет, но по телевизору один за другим идут репортажи. Пропала без вести, упала и разбилась, отравилась и так далее. Согласитесь, здесь есть о чем задуматься и чего опасаться. Пусть в моем возрасте уже многие мечтают о смерти, но мне все же пожить еще хочется. Задумавшись, я не заметила, как дошла до дома. Здесь, немного постояв около подъезда, попыталась собраться с силами, нужными для преодоления первых пролетов лестницы. И, немного погодя, все же решилась на этот подвиг. А так как жила на 7-м этаже, то в квартиру зашла примерно минут через 20-30. Ох уж эти вечно ломающиеся лифты и работники ЖЭКа, не спешащие их ремонтировать. Хоть бы какое уважение имели к старым и больным людям. Еще столько же времени ушло на то, чтобы отдышаться и разгрузить сумки. В моем возрасте вся жизнь состоит из попыток. Сходить в магазин, в душ, в туалет. И скажу я вам, не всегда эти попытки бывают успешны. Иногда даже я ловила себя на мысли о том, что жду не дождусь, когда же все это кончится. А в следующий миг ненавижу себя за слабость и безволие. Ведь раньше я была совсем другой, яркой, жизнелюбивой, подвижной. Да уж, раньше. Вздохнув, я отогнала прочь гнетущие меня мысли и с утроенным рвением, со скидкой на почтенный возраст, принялась расставлять купленные продукты и наводить порядок на и так идеальной кухне. Живя одна и иногда просто изнывая от скуки, я с удовольствием загружала себя разнообразными делами. Ведь подругами, такими же старыми рохлями, как и я сама, встречалась нечасто, а дочка и внучка навещали редко. Вот и приходилось искать самое развлечение, на которое была еще способна. И вот все дела сделаны, на улице вечереет, а я выбираю какой-нибудь ужастик, дабы хорошо провести вечер. Подруги пришли к единому мнению, что на старости лет я совсем уже мало жила. Но мне кажется, в нашем возрасте острое ощущение можно получить только так. Ну или пригласив кого-нибудь подозрительной наружности в квартиру. Второй вариант не подходит, ведь может иметь последствия, а деньги на похороны еще не набраны. Вообще, считаю, мне повезло. Для своего возраста я сохранила необычайную ясность ума. Не всем дается такая роскошь, ведь становиться старше и стареть – это такие разные вещи. Выбрав из новых дисков, недавно привезенных внучкой, самый, на мой взгляд, перспективный, я взяла очки и бумажку с инструкцией, где вверху значилось название «Как включить видак?». Я бабушка продвинутая и не хочу обременять своих родных, поэтому у меня таких инструкций много, все вложены в файлик и распиханы по квартире. Например, как постирать в стиральной машине, куда нажать, чтобы позвонить дочке, внучке и так далее. И самое главное, хотя и не самое последнее, это инструкция «Как помыться в душевой кабине?». Последнее время мне стало трудно залезать в ванну, и дочка, уставшая постоянно кататься ко мне, купила эту штуку. Мой первый опыт обращения с ней был неудачный, после чего я зареклась подходить к этому изобретению человечества прежде, чем дочь напишет мне самую подробную инструкцию. Но, кажется, я опять отвлеклась. Возраст. Возраст. И вот только я собралась начать пошаговое действие запуска видеоприбора, как услышала: «Подлец!» Так, Просмотр отменяется. У меня есть развлечение получше. Реалити-шоу «Дурдом 2» за стенкой. Пройдя на кухню, откуда было хорошо слышно, я приготовилась к бесплатному развлечению. И что ты в ней нашел? Ага, ее парень опять пошел по бабам. Вот уж действительно, тот еще ходок. Милая, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ах, не понимаешь? Тогда откуда у тебя на трусах губная помада? Ого, это какие же ему там новая пассия игрища устраивала? Вот же массовики-затейники. Так ты и испачкала, и не помнишь. Я такой не пользуюсь, это не мой цвет. Потому, сколько я слушаю эти сцены, можно заключить. Он хоть парень опытный, но все же попался. Ай-яй-яй. Милая, у меня кроме тебя никого нет. Таким концертом я наслаждалась примерно 3 часа, уже успев поесть и выпить чайку, когда ссора подошла к своей кульминации, и парня с вещами выставили за дверь. Вот во времена моей молодости такого безобразия не было. Но мужики все равно гуляли, правда, не так открыто. Если жена напишет в райком партии жалобу на своего непутевого благоверного, это ж какой позор будет, не отмоешься, не говоря уже про лишение премии, а то и увольнение. А сейчас? Эх, нет на них никакой управы, чтобы пристыдить. Интересно, они поженятся или нет? 2 года ведь уже вместе живут. Скорее всего, да. Раз он каждый раз возвращается, а она принимает его обратно, то никуда они друг от друга не денутся. Эх, вот у меня был муж, Дима, светлая ему память. Вот это мужчина. С ним я чувствовала себя, как за каменной стеной. И разве он мне изменил? Да не было такого. Вы спросите, откуда я знаю? Так он ни разу не был пойман на измене и даже не смотрел на других женщин. Поэтому, если изменял, то я об этом не догадывалась. А значит, любил он меня и ставил выше всего, раз так заботился. Дослушав скандал, взглянула на часы, а на них 10:55. Как-то поздно они сегодня концерт устроили. Так, все, пора спать. Эх, если бы я знала, что это мой последний день на земле, вообще бы не ложилась. Наутро выяснилось. Приезжает внучка. Пришлось снова отправляться в магазин. Вчерашних купленных мной продуктов явно было мало, чтобы угостить чем-нибудь вкусненьким и любимое чадо. Сколько мне одной-то надо? Все ничего. А у Леночки совсем молодой и растущий организм. Ей нужно хорошо питаться. И безразлично мне то, как она каждый раз бурчит, что, мол, растолстеет и станет похожей на колобка. Все равно ведь уплетает за обе щеки мою любимую готовку. Гололед на улице был страшный, и я подумала, не дойду. Но делать нечего, и я пошаркала навстречу зимним приключениям. Благо, магазин находился совсем недалеко от моего дома, а то бы и к ночи не управилась. Я и в молодости всегда очень аккуратно ходила по обледенелым дорожкам, а сейчас и подавно. Если упаду, точно костей не соберу. А ведь утром опять передали о смерти 3 старушек. Как жить-то? Как жить? Уже возвращаясь обратно, я как раз размышляла об этой проблеме, когда меня толкнули. Не удержавшись, полетела на асфальт, и меня накрыла темнота. Сознание возвращалось медленно и под какой-то старушечный бубнёж. «Это что, на том свете так бывает?» Открыв глаза, я осторожно села и огляделась, а бормотание прекратилось. Увиденное меня озадачило. Я сидела на странной, узкой, но очень мягкой кушетке в какой-то белой комнате в компании еще 6 старушек. «Это чистилище?» — задала я волнующий меня вопрос. «Нам бы самим определиться, мы тебе тогда скажем», — ответила бабулька, сидящая ко мне ближе всех и на вид немного старше меня. «А что определяться-то? Мы все умерли и попали в рай», — сказала другая с самым уверенным видом. «С чего это ты взяла, старая?» — заголосила третья. «Так ведь кругом все белое. И не поспоришь ведь?» Тут опять поднялся гомон, в котором я участие принимать не стала. Да, если честно, и не хотелось. Вместо этого попыталась понять, что происходит и где я. Но после непродолжительных мысленных потуг бросила это дело. Окон в этом странном помещении не было, как и дверей. Оставалось надеяться лишь на то, что нас здесь не замуровали до самого перерождения. А вдруг я по малой нужде захочу? Или того хуже, по большой? Хотя мертвым вроде бы такое безразлично. Надо подождать. Может, все и выяснится. Впрочем, даже если я умерла, то ведь неплохо сижу. И поболтать есть с кем. После принятого решения я переключила свое внимание на окружающих и стала рассматривать, с кем мне предстоит коротать время до реинкарнации. Оказалось, все мои сокамерницы – белые блондинки в возрасте от 70 до 90 лет. Самая старая представительница нашей компании сидела в углу, ей все было безразлично. Видимо, давно уже смирилась со скорой кончиной, вот и не волновалась по этому поводу. Чуть поодаль сидели две бабульки, одна в пижаме и с клюкой, другая в ночнушке, а оставшиеся три напротив меня, у противоположной стены, в повседневной одежде. Тут наша компания притихла, наконец придя к решению, что мы все же умерли и сейчас находимся в раю. Какое-то время сидели молча, пока одна из нас не поинтересовалась у соседки. «А чё это ты в ночной рубашке?» «А в чем я должна быть? Не голой же мне спать?» И столько возмущения было в голосе, словно ей предлагают средь бела дня нагишом по улице пройтись. «Так мы умерли, когда в Москве день был. У кого в Москве день, а у кого во Владивостоке ночь?» «Так ты из Владивостока!» — обрадовалась непонятно чему словоохотливая бабулька. «Да ты что! Представляешь, у меня там племянница живет!» Начинается. Я была уже приготовилась слушать очередную эпопею, как часть стены отъехала в бок, открывая проход, в который вошел огромный детина в черном облегающем костюме. Первое, что бросалось в глаза при взгляде на него, так это кожа необычного, густого, темно-серого цвета. Даже представить себе не могла, что когда-нибудь увижу такое. Затем я обратила внимание на невероятно красивые глаза цвета янтаря в обрамлении длинных черных ресниц, яркими пятнами выделявшиеся на фоне серого лица. Да за такие ресницы любая бы девица удавилась от зависти. А вот губы по цвету напоминали молочный шоколад, но смотрелось это, как ни странно, очень гармонично. Особую пикантную прелесть его внешности добавляла небольшая татуировка на левой щеке. Она вносила завершающие штрихи в его образ. Смоляные волосы казались на вид довольно жесткими и слегка велись, мягкими волнами лежась на плечи. Никогда не замечала за собой склонности к поэтичным описаниям, но по-другому о внешности мужчины просто невозможно было сказать. Как бы странно ни выглядел пришедший, он был красивый малый, пусть эта красота и была не земной, не нашинской. Все опять притихли, и тут в тишине раздался голос бабушки в сорочке. «Какой-то странный ангел». Вошедший повернулся в ее сторону и посмотрел в упор, после чего медленно прошелся взглядом по всем. Вот честное слово, я почувствовала, будто меня просвечивают. Может, он обладает рентгеновским зрением для определения степени грешности души? Волей-неволей я начала вспоминать все промахи и прегрешения за свою далеко не маленькую жизнь. Неприятно-то как. Закончив осмотр, он ответил на нашем языке с сильным акцентом. «Мы дангуры, жители Донара и властители этой галактики. Вы находитесь на корабле, который летит в столицу нашей империи. Разбейтесь на две группы по 4 человека. Скоро за вами придут и объяснят, зачем вы здесь. А если коротко, вы должны выбрать мужчину и выйти за него замуж». «Что?» — раздался в ответ наш дружный возглас. «Вот это заявленница! Чего-чего, а такого поворота я точно не ожидала. Уже практически смирившись со своей смертью, узнать о похищении инопланетянами? А может, я просто сильно ударилась головой и теперь брежу, спокойно лежа на больничной койке? В такой вариант верилось определенно больше. Но какие инопланетяне в моем-то возрасте?» «Вопросы потом», категорично заявил наш собеседник и, развернувшись, пошел на выход, а вслед ему полетела клюка одной из старушек. Судя по глухому удару за закрывшейся дверью, цели она достигла. Значит, не бред. «Вы это слышали?» Опять поднялся гомон, и все начали собираться в кучу для обсуждения. На своих местах остались только я, моя соседка и старая бабушка в углу. А около противоположной стены уже шел жаркий спор. «Как у тебя только хватило храбрости запустить в него клюкой!» — восхитилась бабулька в ночнушке. «Акстись, старая! Мне 82!» — гордо заявила наша метальщица снарядов инопланетян. «Чего мне бояться?» «И правда, чего?» — согласилась с ней старушка в пуховике. «Убьют? И ладно. А что еще можно с нами сделать?» Судя по его заявлению, они те еще извращенцы, — вновь внесла свою лепту ночнушница. «И опять бубнешь. Это точно надолго. Любим мы бабки обсуждать все по 140 раз, перемывая подробности». Мы с соседкой переглянулись. «Меня зовут Клавдия», — представилась она. «Евдокия», — степенно ответила я, посчитав более привычное имя Дуся неуместным. «Что ты думаешь по поводу его заявления?» — поинтересовались у меня. «Мужик говорил всерьез, но надо подождать. Мало ли, что они могут подразумевать под мужем. Может, для нас это разное понятие». «Это да, инопланетянин. Лучше б я ласты склеила». «Почему?» — спросила я удивленно, хотя еще совсем недавно думала примерно так же. «Не люблю я всего этого», — недовольно поморщилась Клава. «Нашла как-то у внучки книжку. Решила почитать. А там молодка влюбилась в холодного мертвого мужика, который хотел ее крови. Вот ты мне скажи, это нормально?» «Не пойму я вкусы молодежи. А теперь, значит, сижу здесь, в каком-то белом ящике, и какая-то горилла собирается выдать меня замуж. Это в моем-то возрасте замуж идти? Я до туалета не всегда дохожу. Какой мне замуж? Да еще за такого мужика. Он же серый». «Ну, не могут нас замуж выдать», — предположила я с сомнением в голосе. «Ты его видела? Здоровый, молодой, сильный. Да не позарится он на нас. Хотя черт их инопланетян знает. Надо ждать, пока к нам снова кто-нибудь не заявится. Посплю-ка я лучше, чего и тебе советую». И моя подруга по несчастью завалилась на кушетку отдыхать. Все равно сейчас ни до чего путного не додумаемся. И ведь действительно задремала, тем более под этот галдеж так хорошо засыпается. Разбудил меня звук открывающейся двери. Зашел тот же громила, сброшенный в него клюкой, и направился к хозяйке вещи. Та, пока он до нее шагал, вся посерела и чуть не грохнулась в обморок от страха. «Ну и где ее бравада теперь?» «Не имеет значения, сколько тебе лет, 80 или 20. Жить все равно хочется, особенно когда узнал, что еще не умер». А Дангур этот просто положил клюку рядом с ней и повернулся в нашу сторону. Показав на меня, соседку и старую бабульку, он сказал: «Вы пойдете со мной. Рен, забери остальных». После этих слов дверь опять открылась, и появился второй инопланетянин, который остановился в ожидании. Да уж, я точно не думала о таком развитии событий. Надеялась, что они нам объяснят все намного лучше, чем в первый раз. А нет, ишь, шустрые какие, скорее жениться хотят. Видя, что мы не шевелимся, громила добавил: «Если не пойдете, вас понесут». Я в ответ пожала плечами: «Пусть несут, а то на своих двоих шаркать тяжело, и неизвестно еще как далеко. Оно мне надо, тем более это не я к ним в невесты набивалась, вот и пускай отрабатывают». Мужчина что-то нажал на руке, и зашли еще два громилы, подхватили нас на руки и понесли. Похоже, в плане габаритов они тут все высокие, широкоплечие, и температура тела у них намного выше, чем у нас. И я даже, набравшись наглости, распласталась на груди своего носильщика. Он же как печка, почему бы не погреть свои старые кости, если представилась такая возможность? От него все равно не убудет, а мне приятно. Пока он меня нес, я с любопытством осматривалась по сторонам. Ну, что могу сказать? Коридор, по которому мы шли, так же, как и комната, был ослепительно белого цвета. И тем ярче выделялись на его фоне дангуры со своей серой кожей и черными костюмами. Кое-где в стенах находились выемки с равномерно мигавшими зеленым цветом лампочками, и опять ни одного окна. Ну, или иллюминатора. Даже не знаю, как правильно их здесь назвать. Но, тем не менее, мне бы очень хотелось посмотреть на творящееся за бортом инопланетного корабля. Например, увидеть Землю-матушку. Видна ли она еще, или мы уже стремительно бороздим просторы космоса? При этой мысли у меня резко испортилось настроение, а в душу закрался страх перед будущим. Как ни крути, я была уже стара для таких необычных приключений, да и для любых других, в общем-то. На мгновение крепко зажмурилась, надеясь на то, что когда открою глаза, окружающая обстановка изменится, и я окажусь в знакомом мне месте. Да даже больничная палата, которую я никогда не любила, казалась сейчас такой родной и уютной. Но, осторожно приоткрыв глаза, вновь наткнулась на стерильно-белые стены и часть широкой груди Дангура. Пришлось смириться с реальностью и приготовиться к встрече с другими представителями этой странной расы. Добирались до места мы долго, минут 15, это ихним шагом, после чего остановились у одной из дверей и зашли внутрь. Новое помещение оказалось просторным, светлым и немного странно обставленным. Мой курьер поднес меня к какому-то необычному бесформенному мешку в виде груши, после чего, сгрузив в него, сразу ушел. То же самое сделали и с остальными. Для меня мешок был настолько большой, что я ушла в него по самые уши. Побарахтавшись немного, я смирилась и осталась сидеть с торчащими наружу ногами, руками и лицом, оглядывая помещение. У остальных моих подруг, по несчастью, дела были не настолько плохи. Вместо всего тела у них в кресле утонула только пятая точка, и поэтому они сидели, подавшись вперед и сгорбившись. В таком положении мы некоторое время созерцали себя и комнату, но потом судьба, видимо, решила, что мы слишком расслабились, и послала нам новое испытание.